Алмазы не только для красоты. «Опять сломался!» — рассердился Ваня, отбросив карандаш. «Неудивительно. Если ты будешь и дальше ронять этот карандаш, то его графитовый стержень будет все время ломаться», — заметила Варя. «Ну и ладно. Подумаешь, карандаш, не бриллиант же!» — фыркнул мальчик. «А вот тут ты ошибаешься», — возразила девочка. «Почему это?» — удивился Ваня. «Вообще-то графит и бриллиант — родственники. Бриллиантом, если ты не знал, называют ограненный алмаз, такой прозрачный камень, который очень высоко ценится из-за своей твердости и блеска. Его добывают во многих странах, чтобы изготавливать дорогие украшения», — объяснила Варя. «И в России тоже?» «И в России. И даже, между прочим, у нас, в Арктике. Но не забегай вперед», — одернула брата Варя. «И алмаз, и графит — это формы твердого углерода. Разница лишь в их структуре. Алмаз — самый прочный из минералов, а графит может быть очень мягким. Но при определенном воздействии алмаз может преобразоваться в графит». «Ну ничего себе! Такие разные и родственники!» — задумался Ваня. «Век живи, век учись!» «Есть такая наука — химия. Она изучает свойства разных веществ. Если бы я была химиком, то могла бы намного лучше объяснить тебе про алмаз, графит и другие минералы. Пока запомни, что Арктика — богатый месторождениями алмазов регион. Здесь находится примерно треть всех мировых алмазных запасов. Да еще каких! Вот, например, в 2019 году на месторождении имени Владимира Гриба был такой геолог. В Архангельской области нашли камень массой 222,9 карата. Это самый большой из когда-либо добытых в Европе алмазов». «Алмазы — это не очень интересно», — перебил сестру Ваня. «Они же только для красоты. Колечко там вставить или колье из них сделать для какой-нибудь принцессы, если только где-нибудь на свете еще остались принцессы. Драгоценности? Это ведь непрактично». «Принцессы до сих пор существуют», — кивнула Варя. «Но алмазы люди добывают не только для принцесс. Тут-то не прав. Алмазы можно использовать по-разному». «А зачем еще они нужны?» — удивился мальчик. Варя задумалась. Она слышала, что алмазы важны для экономики, но не знает почему. Просто ей в школе еще этого не объяснили. Варе, как обычно, помогла всезнающая Арктика. «Во-первых, алмазы добывать выгодно. Доход с их продажи можно потратить на новые дороги, школы, детские сады», — начала рассказывать роботизированная собака. «Во-вторых, алмазы из-за своей твердости используются на производстве. Из них делают очень прочные сверла и резцы. Стекло, например, можно разрезать алмазом. Кроме того, алмазы нужны для изготовления медицинской техники и других сложных приборов. Даже ядерное излучение с помощью алмаза можно обнаружить, а это очень важно для атомной энергетики. А еще ученые придумали алмазные батарейки. Словом, у алмаза очень много вариантов применения. Это не просто красивый камешек». «Ого!» — заинтересовался Ваня. «А расскажи тогда еще что-нибудь про алмазы». «Хм», — задумалась Арктика, перебирая в памяти прочитанные материалы. Вспомнила. Она ведь совсем недавно узнала про... «Кратер Попугай. Вот про что я тебе расскажу». «Как-как? Кратер Попугай?» — рассмеялся Ваня. «Да не попугай, а попугай. Не поясничай, Ваня. Ведь у нас такая важная тема», — возмутилась умная собака. «Это месторождение алмазов примечательно тем, что находится в ударном кратере. Причем кратер этот четвертый по размеру среди аналогичных на всей нашей планете. Только представь себе, его диаметр 100 метров, а глубина 200 метров». «Ударный кратер? Это что значит?» — не понял Ваня. «Кратер Попугай образовался от удара по Земле астероидом около 35 миллионов лет назад. А находится он на границе между Красноярским краем и Якутией, за полярным кругом». «Неужели от того, что астероид ударился о Землю, образуются алмазы?» — изумился Ваня. «Верно. Такой способ образования алмазов, когда в результате удара небесного тела о поверхность Земли происходит изменение горной породы, называется импактным. Кстати, кратер Попугай — крупнейшее в мире месторождение импактных алмазов». «Ух ты! Здорово как!» — обрадовался Ваня. «Поскольку алмазы — очень дорогие камни, то получается, чем больше астероидов падает на Землю, тем мы богаче? Тогда я выучусь на инженера-астрофизика, и когда вырасту, стану заниматься сбиванием астероидов, чтобы они почаще падали к нам в Арктику». «Ты что, Ваня?» — испугалась Арктика. «Ведь падение или удар небесного тела, тем более такого крупного, как астероид, — это целая катастрофа. Даже небольшой метеорит способен наделать бед, а после столкновения с астероидом жизнь на нашей планете может вообще исчезнуть». «Да? Что-то я об этом не подумал», — смутился Ваня. «Ну что ж, тогда стану химиком или геологом. Буду узнавать больше про алмазы и другие драгоценные камни. А может, даже и про нефть. Кто знает, вдруг и в мою честь какой-нибудь алмаз назовут. Или нефтяное месторождение». «Вот это мне нравится», — одобрила Варя. «А ты знал, что нефть тоже драгоценная? Не зря же ее называют».